Глава 4. Я свернул с шоссе у бульвара Сансет, взял на юг, миновал деловой район Pacific Palisades и поехал налево, туда, где находились квартиры Лоурел, то есть частный дом, принадлежавший некой Лоурел, сдающей квартиры в наем. Дом стоял на Элдер Стрит. Улица плавно спускалась к морю по пологому склону холма. По сравнению с другими домами по соседству, квартиры Лоурел показались мне более современным строением небольших размеров. Оставив машину у края тротуара на улице, я вошел во внутренний дворик. Бассейн сверкал на солнце. Кусты в саду густо поросли зеленой листвой и были аккуратно подстрижены. Из зеленых зарослей выглядывали пламенеющие алые китайские розы. Мне навстречу из дома вышла женщина, внешность которой вполне гармонировала с яркой растительностью ее сада. Она была в блестящем халате, черном с оранжевыми цветами. Двигалась она как актриса, привыкшая быть в центре внимания. Лицо ее было красиво, но волосы, выкрашенные в вульгарный рыжий цвет, ее портили, простили. Она шла по дорожке босиком, и я обратил внимание на то, что ноги у нее длинные, стройные и загорелые. Она обратилась ко мне приятным голосом женщины с опытом, который успешно заменял ей образование, и спросила: «Что мне угодно?» «Вы, насколько я понимаю, домовладелица?» «Я миссис Смит, хозяйка этого дома. Но в настоящий момент свободных квартир нет». Я назвался. «Хотелось бы задать вам несколько вопросов, если вы не против». «О чем?» «У вас работает молодой человек, которого зовут Дэвис Пеннер». «Да неужели?» «Насколько мне известно, он у вас работал». Она ответила, как будто ей безумно надоело оправдываться. — Ну почему? Почему вы не оставите его в покое? Ненадолго хотя бы. — Я-то вообще его не знаю, ни разу в жизни его не видел. — Но вы ведь полицейский, верно? Что вы все ходите за ним по пятам, раздражаете его? Он же опять сорвется. Вы этого хотите, да? В ней кипело негодование, она еле сдерживалась, но говорила тихо. — Я не из полиции. — Значит, вы из надзора, а это для меня то же самое. Я вам говорю, Дэвис Пеннер — хороший мальчик. — И у него есть, по крайней мере, один хороший друг, — сказал я, стараясь наладить более дружелюбный тон беседы. — Если это про меня, то тут вы не ошиблись. — Что вам надо от Дэви? — Мне надо его спросить кое о чем. — Можете спросить меня? — Хорошо. — Вы знаете Сэнди Себастьян? — Я с ней знакома. — Хорошенькая девушка. — Она сейчас у вас? — Она здесь не живет. Она живет с родителями, где-то в долине. Вчера вечером она ушла из дома и не вернулась. Здесь ее не было? — Не думаю. — А Дэви у себя? — Сегодня утром я его не видела. Я сама только что встала. Она подняла глаза и взглянула на небо. Солнечный свет ее ослепил, неожиданно ударив по глазам, как человека, который любит свет, но редко наслаждается им в силу сложных жизненных обстоятельств. — Значит, вы все-таки фараон. — Я частный детектив. Меня нанял отец Сэнди. Надеюсь, вы будете благоразумны и разрешите мне поговорить с Дэви. — Нет. — С Дэви говорить буду я. И я не хочу, чтобы он сбежал, а вы можете его разозлить. Она провела меня в дальний угол сада к небольшому домику рядом с въездом в гараж. На белой табличке, приклеенной к двери, значилось «Дэвис Пеннер». Имя и фамилия были выведены тем же четким почерком, каким был написан стишок на листочке, что выпал из книжки в комнате у Сэнди. Миссис Смит тихонько постучала и, не получив ответа, ласково позвала «Дэви». А в глубине квартиры за дверью раздались голоса. Сначала голос молодого человека, а потом девичий. И у меня бешено забилось сердце, но отнюдь не от радости. Послышались легкие шаги, дверь открылась. Дэви был не выше меня ростом, но мне показалось, что он занимает собой весь дверной проем. Мускулы так и играли под его черным свитером. Он был светловолосый, а в его лице оставалось еще что-то детское, не вполне оформившееся. Он сердито сощурился, когда в глаза ему ударил солнечный свет, как будто с солнцем у него были свои старые счеты, и ничего хорошего он от солнца не ждал. — Вы меня звали? — Твоя подружка здесь? В голосе миссис Смит появились непонятные мне нотки. Я подумал, уж не ревнует ли она Дэви к этой девочке. Дэви тоже их, возможно, уловил. — А что, нельзя? — Вот этот человек так считает. Он говорит, что девочка сбежала из дома. Ее ищут родители. Зачем ее искать? Пожалуйста, она здесь, рядом. Дэви говорил тихим, сдавленным голосом, как будто сдерживался, чтобы не нахамить. Вас прислал ее отец, точно? Обратился он прямо ко мне. Совершенно верно. Так вот, поезжайте к нему и скажите, что сейчас 20-й век, уже вторая половина его. Может, и были такие времена, когда папаша мог скрутить девчонку и посадить под замок. Но те времена давно прошли. Вот так и передайте старику Себастьяну. Он не старик, но действительно сильно постарел за эти сутки. Ну и хорошо. Скорее сдохнет. Сэнди тоже так думает. Можно мне с ней поговорить? Я вам даю ровно одну минуту. И он обратился к миссис Смит. Пожалуйста, отойдите на минутку. Он говорил с нами обоими с властным напором, и мне показалось в этом что-то нездоровое, отголосок маниакальности. Видимо, женщина сама чувствовала это. Не возражая, она повернулась и послушно, не оглядываясь, засеменила через дворик, как будто хотела его рассмешить. Она села на стульчик недалеко, около бассейна. Я опять подумал, интересно, в каких отношениях она с Дэви и в каком качестве он при ней состоит. Заслоняя собой вход в квартиру, Дэви крикнул назад через плечо. — Сэнди, пойди сюда на минутку. Она подошла. На ней были черные очки, поэтому невозможно было понять выражение ее лица и такой же черный свитер, как на Дэви. Она рывком прильнула всем телом к Дэви с каким-то отчаянным бесстыдством, жест, который получается только у очень молоденьких девушек. А лицо ее было бледное и неподвижное, и она еле цедила слова. — По-моему, я вас вообще не знаю. — Меня прислала ваша мама, мисс Себастьян. — Чтобы меня опять утащили домой? — Ваши родители хотели бы знать, какие у вас планы, в чем я не вижу ничего противоестественного. Если у вас действительно есть какие-то планы, скажите им, что они все равно сами скоро узнают. Злости в ее голосе не было, она не угрожала. Она говорила ровным тоном, почти без выражения. Мне показалось, что ее глаза за стеклами очков были устремлены не на меня, а на Дэви. Они оба были наэлектризованы до такой степени, что это могло стать огнеопасным. Они были как дети, которые играют со спичками очень близко от пороховой бочки. Я просто не знал, как с ними разговаривать. — Вашей маме очень плохо, мисс Себастьян. — Будет еще хуже. — Звучит как угроза. — Так оно и есть. Обещаю вам, ей будет еще хуже. Дэви нетерпеливо мотнул головой в ее сторону. — Хватит, больше ничего не говори. Минута закончилась. Он преувеличенно важным жестом, согнув руку в локте, посмотрел на свои часы, и мне вдруг стало ясно, что варилось в этой глупой молодой голове. Огромные планы. Борьба с врагами и преодоление препятствий, сложный путь к цели, который в реальной жизни редко осуществима. Ваша минута истекла, прощайте. Эй, подождите, дайте мне еще минуту-две. Я не то чтобы нарочно хотел его разозлить, но и не пытался избежать стычки. Мне важно было знать, до какого предела он может рассвирепеть. Сделайте одолжение, мисс Себастьян. Снимите очки, я хочу на вас посмотреть. Она взялась пальцами за дужки очков и сняла их. Глаза ее лихорадочно блестели и были пусты. — Надень очки, — скомандовал Дэви. Она повиновалась. — Слушай, птичка, ты подчиняешься мне, а не ему, ясно? И вообще никому, кроме меня. Повернувшись ко мне, он заорал. — А вы давайте отсюда, чтобы через минуту я вас здесь не видел. Это приказ, ясно? — Ты еще не вырос, чтобы приказывать. Так что если я уйду, то только с мисс Себастьян. — Вы так думаете? Он втолкнул Сэнди в дом и захлопнул за ней дверь. Она никогда не вернется в этот нужник. А что, лучше трахаться с Шизиком? Я не Шизик. Чтобы отгазать это, он силой размахнулся, намереваясь двинуть мне кулаком по голове. Но я уклонился от удара, и кулак прошел у меня над ухом. Но левым кулаком он все-таки меня достал. Я получил сильный удар по шее. Шатаясь, я попятился, отступая назад к газону, и небо поплыло у меня перед глазами. Зацепившись каблуками за бортик бассейна, я упал, стукнувшись затылком о бетонную плиту. Фигура Дэви заслонила от меня небо. Я откатился в сторону. Он дважды пнул меня ногой чуть ниже спины. Я все-таки нашел силы подняться и пошел на него. Это была схватка с медведем. Он меня сгреб и поднял над землей, как перышко. Миссис Смит сказала, «Отпусти его, успокойся». Она говорила с ним, как укротительница с еще не вполне обузданным зверем. «Ты что, опять в тюрьму захотел?» Он застыл, все еще сжимая меня в своих могучих лапах, так что мне трудно было дышать. Рыжеволосая женщина подошла к крану и повернула его. Из шланга полилась вода. Женщина направила струю прямо на Дэви. Меня тоже немного окатило. — Отпусти его, — говорю. Дэви разжал руки и освободил меня. Женщина продолжала поливать, целясь прямо ему в грудь. Он не уклонялся от воды и не пытался вырвать шланг из ее рук. Он наблюдал за мной. А я, скользя и падая, силясь встать на ноги, наблюдал, как у бортика бассейна рядом со мной смешно барахтается в луже насекомые. Ужасно похожие на человечка. Не глядя на меня, женщина бросила через плечо. — Иди отсюда ко всем чертям, скандалист. Мало того, что меня помяли, еще и оскорбили. Я ушел, но не очень далеко. Просто завернул за угол, где стояла моя машина. Я объехал квартал вокруг и опять прижался к тротуару все на той же спускающейся к морю улице, только на этот раз немного не доезжая до дома Лоурел. Отсюда не был виден ни внутренний дворик, ни вход в дом, зато открывался вид на гараж. Около получаса я сидел и смотрел на въезд в гараж. Злость и обида, бушевавшие во мне, постепенно стихли, но боль от ушиба в спине, куда он угодил ногой, доканывала меня. Я, по правде говоря, никак не ожидал, что он меня одолеет. Если такое со мной произошло, значит, я старею. Или Дэви оказался слишком уж крутым. Полчаса я размышлял по этому поводу и в конце концов решил, что в данном случае верно и то, и другое. Улица, на которой я находился, называлась Лос-Баньо-Стрит. Это была довольно живописная улица с новыми домами типа коттеджей на фундаментах, встроенных в покатый склон холма. Они стояли один над другим и ступеньками спускались к морю. Каждый дом имел свой особый стиль, ни один не повторялся. Например, тот, который был напротив меня через улицу, со спущенными занавесками, имел такую отличительную деталь на фасаде, а в него был вмонтирован кусок скалы вулканического образования, высотой этак футов 10. На дорожке перед домом стояла машина, новенький Ягуар. Из дома вышел человек в кожаном пиджаке. Он открыл багажник машины и достал оттуда небольшой плоский предмет округлой формы, который меня сразу же заинтересовал. Он напоминал коробку с магнитофонной пленкой. От человека не ускользнуло, что я внимательно смотрю на коробку, и он поспешно убрал ее в карман пиджака. Потом он, видимо, решил, что этого недостаточно, пересек улицу и подошел ко мне с важным видом, как большой начальник. Это был огромный, грузный верзила средних лет с лысой головой, усыпанной веснушками. На его тупой широкой физиономии играла улыбка, но в глазах улыбки не было. Глаза были колючие и злые, они торчали у него на лице, как два шила из сладкого пирога. — Дружок, ты где-то здесь поблизости живешь? — спросил он. — Да так, знакомлюсь с местностью. — А что, здесь жить можно? — Мы вообще-то не любим чужаков, которые тут ездят и вынюхивают. — Отваливай отсюда, понял? Я не хотел, чтобы он меня запомнил, и отвалил. Но зато я успел запомнить номер его Ягуара и номер дома — 720 Полос Баньо-Стрит. Я всегда точно чую момент, или наоборот, момент чует меня. Только я тронулся, как сразу увидел, что из гаража дома Лоурел выезжает светло-зеленая спортивная машина. Она направилась вниз по улице к шоссе, которое шло по побережью. Я заметил, что за рулем была Сэнди, а Дэви сидел рядом с ней на переднем сиденье. На шоссе они свернули направо, проскочив на желтый свет, а я остался стоять под сигналом красного света, скрежеща зубами от злости. Весь путь до Малибу я пытался наверстать скорость, но мне так и не удалось их догнать. И я вернулся в квартиры Лоурел на Элдер-стрит.